Глава 50. Ангел. Я замерла от его слов, а в груди стало теплее. Мне нравились наши прогулки по лесу, когда по пятам не ходили охранники, когда вокруг царила белоснежная тишина, когда я чувствовала рядом сильного мужчину и знала, что бы ни случилось, Лютый отведет беду. Нет, я никогда и ни за что этого не произнесу вслух. Мне самой стыдно, и в грудь будто ржавые гвозди загоняют, когда я смотрю на мужчину. И меня посещают странные, тревожащие мысли о том, каким было бы будущее, если бы наша встреча была другой. И сейчас я шла за Лютым, наступая на его огромные следы, чтобы снег не засыпался в мои белые меховые сапожки. Смотрела на широкую мужскую спину, которая казалась мне огромной, и вспоминала тот вечер, когда он принес телефон. Я бы предпочла забыть о том дне навсегда, но это означало бы уход от реальности. Я жду ребенка. У меня очень слабое здоровье и смертельная опасность от невидимого врага. Мне нельзя закрывать глаза. Я должна четко осознавать, что происходит, и от этого хотелось повеситься. Потому что в тот вечер я поняла, что мне нравится Лютый. И испугалась этого так сильно, что едва не забралась под кровать. Но от себя не сбежишь. Когда Алексей вошел, в ореоле теплого света из коридора, посмотрел на меня с улыбкой, у меня в груди что-то ёкнуло. Всего лишь на миг я увидела в нем того самого мужчину с фотографии, без шрама и с доброй улыбкой в глазах. И поняла, что пропала. Лёша отдал мне сотовый, и я, поговорив с отцом, остаток вечера сидела и читала в интернете информацию о стокгольмском синдроме. Я больна. Очень больна. Скучала, когда не видела Лютого больше пары часов. До того сильно, что приходила в спортивный зал чаще, чем требуется заниматься йогой. Сошла с ума. Принюхивалась в надежде уловить его запах, ожидала его прикосновения и злилась на себя за то, что не вздрагиваю. Но хуже всего было то, что я перестала замечать его уродство. Почти не видела шрама, когда смотрела в лицо. Меня не ужасала его кривая из-за неподвижной части рта улыбка. Я ждала ее. Все это выводило меня из себя, наполняло горечью и изматывало, лишая сна. Я заигралась? Слишком вошла в роль? Нет, я не стала вести себя с Лютым иначе, все это сидело в моей голове. Я и играть толком не могла, чтобы не выдать себя. Казалось, догадайся, Лютый, о чем я думаю, когда он улыбается, умру на месте. Он изнасиловал меня на собственной свадьбе. При другом мужчине, который снимал преступление на камеру. Я обязана ненавидеть обоих до самой смерти. Я хваталась за эти мысли, как за соломинку, не позволяя себе раствориться в уюте и заботе, которыми окружил меня Алексей. Он притворяется. Ведь притворяется же. И сейчас, шагая за ним по сугробам, я вспоминала самый ужасный день в моей жизни, чтобы убить на корню заманчивую мысль ухватиться за руку мужчины. Пусть пробираться все сложнее, но я не попрошу о помощи того, кто... Устала? Я оперлась о протянутую руку и только потом поняла, что снова проиграла самой себе. Даже понимание того, что симпатия к этому человеку не более, чем защита сознания, не спасало меня от желания ощутить себя в крепких объятиях и насладиться чувством иллюзорной безопасности, теплоте его тела, силе мышц. Устала. Солгала я, чтобы оправдаться перед собой, и уточнила. Нам долго еще идти? Несколько минут. Лютый слегка сжал пальцы на моем локте, глянул на меня мельком и снова отвернулся. Если тяжело, я могу взять тебя на руки, дальше больше снега будет. Нет. Испугалась я и, спрятав за спину руку, которая машинально обмахнулась, будто мне жарко, быстро опустила глаза. Но спустя еще несколько шагов по сугробу почувствовала, как снег, проникнув в сапожок, леденит талой водой щиколотки. Остановилась. Предложила осторожно. «Может, вернемся за лыжами?» Лютый вдруг засмеялся, широко, так и искренне, запрокинув голову, будто пытался смехом сбить снежные шапки с деревьев. А потом отодвинул густые ветви ели и показал вперед. «А сани подойдут?» Два вороных коня стояли в сверкающей металлом и деревом упряжке. чесали копытами лед проселочной дороги и фыркали, распуская вокруг себя облака пара. Я ахнула. Забыв про снег, про усталость, про смущение, пошла по сугробам к жеребцам. Едва не плача протянула руку, и когда один из молодых коней доверчиво ткнулся мне в варежку мордой, всхлипнула. «Какие красавцы!» Развернулась к лютому. «Откуда они? Такие чудесные!» Вновь повернулась к жеребцам и, стянув варежки, погладила полоснящейся шерсти. «Такие доверчивые, добрые, ласковые! Ай!» Со смехом отодвинулась, когда любопытный конь сунул мокрый холодный нос мне за воротник. «У меня ничего нет, я же не знала!» Обернулась. Лютый протягивал мне морковку и сдержанно улыбался, смотрел странно, не пугающе. Но у меня мурашки шли по всему телу. Я взяла из его протянутой руки овощи и пробормотала. «Спасибо». С трудом пересилила желание броситься на шею Лёши. Вот это сюрприз. Я понятия не имею, откуда эти замечательные жеребцы, но когда кормила их с рук, улыбалась и глотала слезы. «Я так скучаю по своим», — прошептала я. Жеребец, словно желая посочувствовать мне, боднул, и я, рассмеявшись, покачнулась. Ощутив спиной твердую опору, застыла на месте. Не стала ни дергаться, ни отстраняться, а позволила себе минутку счастья, тихого и безмятежного. Опираясь на лютого, кормила коней и искренне смеялась их нетерпеливому дружелюбию. «Они твой ангел. Просто небольшой подарок. Умеешь управлять?» Он показал на сани. «До конюшни придется проехать немного, 500 метров. Алик, ты пешком пойдешь». Бросил в сторону лютый. Я растерянно глянула на молодого человека в смешной спортивной шапке, из-под которой торчали светлые кудри. Даже не заметила, что кроме нас тут кто-то еще есть. И тут только осознала смысл слов лютого. «Конюшни?» Я начала задыхаться, рванула воротник. «Мои? Как мои? Почему?» Парень довольно заулыбался, отряхнул перчатки, поклонился и молча побежал по дороге. Я взяла себя в руки. «Да, конечно, умею управлять. Помоги, пожалуйста, забраться наверх». Мне стало жарко, захотелось снять шапку и сорвать с шеи платок. Я могла бы сейчас запеть от счастья. Но кусала нижнюю губу, давила радость в зачатке. И все равно не удавалось держать охватывающих меня волн. Они словно захватили меня в водовороте и подбросили вверх. Как же я соскучилась. Тискать морды, слушать фырканье, смотреть, как лошади нетерпеливо горцуют, желая двигаться, а не стоять на месте. Все это наполняло меня блаженством. Я и подумать не могла, что буду настолько обесточена, если лишусь общения с лошадьми. Да и как у меня могли появиться подобные мысли, когда я практически с рождения каждый день с ними общалась? Сколько себя помню, конюшня была моим вторым домом. Я вцепилась по воде и, вытерев мокрые щеки рукавом, обернулась на лютого. Он уже забрался в сани, и я, улыбнувшись, прошептала беззвучно. «Спасибо». Отвернувшись, чтобы не видеть его реакцию, испуганно вжала голову в плечи и, затаив дыхание, взмахнула руками. Резвые кони бросились с места в карьер, будто истосковались в вынужденной неподвижности. Сани резко дернулись, и Лютова отбросила на сиденье. Я тоже не удержалась и с размаху села мужчине на колени.